Глава 25. Так как Сергей хотел просто расслабиться, то болтали о всякой ерунде. К примеру, обсуждали детей солнца. Алис много узнала об их культуре и быте. К примеру, у них действительно очень маленький, а еще они не купаются. У них нет воды, потому пьют они кровь жуков. А если их кожа становится настолько грязной, что тяжело поглощать лучи светила, они выходят голыми под красное солнце и обгорают. Кожа облезает и постепенно заменяется новой. Также девушка поведала о брачных играх Фару. Они танцуют в воздухе и поют песни. Увидеть это, к сожалению, не было возможности, ибо после пережитого маленьким феям явно не до свадеб. Еще девушка подметила, что первая брачная ночь также проходит в воздухе, под лунным светом. Именно под лунным. Если нет луны, то молодожены ждут ясную лунную погоду. Еще девушка поделилась множеством сплетен, что ходят в народе. Одна из которых, что босс на самом деле инопланетянин, иначе почему он им так благоволит? А еще, что все девушки центральной части убежища состоят в его гареме. Некоторые же считают, что босс собирает инопланетян, чтобы сделать гарем из представителей инопланетных рас. После Алис поведала, что к ней часто подходят мужчины, включая Луи, прося босса раздобыть инопланетянок для дома удовольствий. Самые отчаянные просили девушку о феях, но чаще всего говорили о девушках Тару. И, конечно же, сразу после появления Детей Солнца толпа извращенцев начала требовать и их. Выслушав девушку, Сергей отреагировал всем известным жестом «рука-лицо». «Сразу после расширения убежища увеличу количество полей во много раз. Я смотрю, у людей куча свободного времени, чтобы страдать фигней». «Да, есть такое», — улыбаясь, ответила девушка. Алис немного покраснела из-за легкого опьянения. Вернувшись к теме борделя, она поведала об одной девушке, что имела навык «трансформация в змею». Благодаря патрульным она повысила навык до 2 уровня и теперь обслуживает мужчин в форме зверочеловека. Теперь к ней можно попасть лишь по записи, которая заполнена на 2 недели вперед. После разговора с Алис, босс понял, что народу крайне не хватает хороших развлечений и способов снять стресс. Когда пир стал сонным, Сергей отправил мать с сыном к ним домой, да и сам пошел спать. Завтра, как обычно, много, очень много дел. В полуденном небе не было ни намека на солнце. Темные тучи плотно закрывали небосвод, периодически гремел гром, но дождь был редкий гость в этих краях. К огромным стенам, сделанным из черного камня, мчался всадник. Он очень торопился и вскоре прибыл к массивным воротам. Стражники, полностью закованные в латы, сразу же узнали гостя, потому металлическая решетка была заранее поднята, подвесной мост опущен, а врата распахнуты. Всадник преодолел ворота и коридор смерти длиной в 100 метров сразу за ними. Он так назывался потому, как во время прорыва сверху располагались лучники, маги и ловушки, убивая всех, кто окажется в коридоре. В конце пути вновь были врата, но они, как правило, оставались открытыми. Передав скакуна подбежавшему розовощекому юноше, воин поспешил во дворец и вскоре прибыл в огромный тронный зал. В конце его возвышался трон, к которому вело 30 ступенек. На них сейчас лежало 5 обескровленных тел молодых девушек и юношей. На величественном троне, сделанном из золота и обильно украшенном драгоценными камнями, восседал мужчина. На его коленях сидела юная дева. Из ее глаз лились слезы, а седой синелицый мужчина с короной на голове гладил ее шею. «Хамиль, что привело тебя ко мне?» Посмотрев на вошедшего в тронный зал воина, спросил король. «Ваше Величество!» Сняв черный шлем и преклонив колено, сказал воин, лишь после этого принялся отчитываться. «Вассал Азарус сообщил, что прибыл на место вспышки и подтвердил, что это действительно оно. Также он сообщил, что видел еще одну вспышку и взял курс на перехват. Скоро он вступит в бой». «Азарус? Как этот слабак умудрился всех опередить?» «Неважно. Если справится, то будет достойно вознагражден. Так ему и передай. А теперь...» «Не хочешь отобедать?» Проведя своей большой рукой по юному телу, спросил король. «Ваше Величество, как я могу?» «Я настаиваю. Что-то аппетита нет. Один я ее не выпью. Было бы расточительством пропадать такому деликатесу. Я шею от и ногу». «Если вы настаиваете, то я не откажусь». 1 сентября 2024 года. Утро Сергея, как обычно, началось с тяжелых физических нагрузок, душа и помощи Жизель с завтраком. За столом основная тема разговора вновь была Сири. «Сири, у тебя уже такой большой живот, а когда ты будешь рожать?» Спросила Марта, чей животик хоть и рос не по дням, а по часам, но не так быстро. «Завтра или послезавтра. Обычно моим детишкам нужен день, но эти особенные». Поглаживая существенно выпирающий живот, ответила девушка, бросая полный любви взгляд на Сергея. Рейн, что выглядела словно зомби, чуть не разбила кружку, увидев это. Она всю ночь плакала. Арианна, с которой она жила в одном доме, не вытерпела и поговорила с соседкой по душам. Теперь Рейн решила бороться за свое счастье, но как... Она не знала, потому решила для начала повысить уровень, стать сильной и заставить босса ее заметить. «Отлично», — добавил мужчина, привлекая всеобщее женское внимание. «Через какое время мы сможем заняться настройкой и созданием рабочих? И еще я подумал, что неплохо было бы создать ездовых жуков и тех маленьких пауков с плодами вакцин». «Можно сразу, но...» «Я бы хотела немного побыть с детками, чтобы они посмотрели поверхность и запомнили меня в таком обличии. Ведь мне придется снова стать жуком, чтобы плодить бесконечное количество детей». Грустным голосом ответила Сири, и на Сергея сразу же обрушился град осуждающих взглядов. «Тебе дня хватит?» «Думаю, да». «Ну и хорошо. И скажи, когда мы прибудем в пункт назначения?» «Если пространственный поток не изменит направление, то сегодня после обеда будем на месте». «Отлично», – кивнул мужчина и перевел взгляд на начальника безопасности. «Соломон, будешь моим сопровождающим. Выбери еще парочку сильных». «Да, босс, но вы уверены, что это безопасно?» «Я уверен в наших стволах», – материализовав лучевую винтовку, ответил босс с дьявольской улыбкой. «Кстати, а где Наташа?» «Спит, она всю ночь работала», — ответила Аннет. «Кстати, я тут подумал, а зачем расширять убежище за биоматерию? Можно же осколков наловить, заодно заработаем. В общем, завтра или послезавтра будем расширяться», — широко улыбаясь заявил мужчина. «Хорошая идея. Заодно посмотрим на детей солнца в деле», — ответил Соломон. «Хм, и правда. Девчата, если Наташа будет спрашивать, почему не расширяемся, скажите, что Гай предложил собирать осколки, а не тратить на это деньги». Ткнув указательным пальцем в Гая, сказал босс и рассмеялся. «Но, босс, почему снова я крайний?» – возразил парень. «А кто хвастался, что убил больше всего зомби в битве за Брюссель?» «Но больше всех убили пироманьяк и Джо. Силви, как ремонт и боеприпасы?» «Ремонт все еще в процессе. Было бы быстрее, если бы новенькие имели более высокий уровень». «Новенькие?» «Ну, босс, те три темнокожих». «Понял», — ответил тот и перевел взгляд на Соломона. Тот сразу все понял. «Сделаю, босс». Сразу после завтрака Сергей вернулся на землю и направился в бельгийский городок Лювин, Левин. В округе было много городов, но именно этот привлек внимание всемирно известного мародера, а все дело в пивоварнях. В Лювине их много, очень много. Добрался быстро, а дальше все пошло по старой схеме. Стены, приманка, зачистка. По словам ирландцев, что зачищали все важные объекты города, большая часть зомби покинула Лювин. Осталось максимум два десятка. Десятка тысяч, конечно же. На эти два десятка тысяч опыта было много планов. Сергей планировал немного прокачать оружейников, фей, врачей, знахарей Герана, ну и посмотреть на бледнокожих. К его удивлению, Рейн высказала желание поучаствовать. Силви, впрочем, как и все оружейники, также. С ней был ее парень, что вызвался помочь своей девушке. Им оказался 23-летний солдат 9-го уровня. Его навыком являлась трансформация волка. Сергей уже видел его ранее, но раньше то был тощий юноша, а сейчас... Подтянутое тело, рельефные мышцы. Боссу стало страшно даже представлять, через что Соломон заставляет проходить бойцов на своих адских тренировках. За какой-то месяц парень полностью преобразился. Приманка была активирована, и зомби приманены. Но город большой, потому притянулось всего 1005. После боя придется менять позицию. Рейн высказала огромное желание, чтобы именно босс ей помог, аргументируя тем, что боится других мужчин. Стоит подметить, что Рейн оделась весьма... вызывающе, что ли. Черные кожаные шорты, высокие кожаные сапоги, конечно же, черного цвета. Девушка не постеснялась подчеркнуть, что у нее невероятно длинные и красивые ноги. Сверху была черная кожаная куртка без рукавов, под которой виднелась белая футболка. Длинные черные волосы были заплетены в косу. Специально Рейн этого добивалась или нет, но образ походил на знаменитую Лару Крофт из фильма, где снималась Анджелина Джоли. Единственное, что абсолютно черные глаза, как у инопланетянина, выглядели жутковато, но при этом по какой-то причине лишь дополняли образ. На Рейн пялились все, кого привлекали девушки, что в итоге кончилось травмой. Одного из мужчин задели мечом, благо лишь слегка порезали. Рейн встала в стойку, немного кривовато, но Сергей поправил ее и объяснил, как надо. Только вот она его не слушала. От касания девушка горела изнутри, ей очень хотелось убежать, но она не могла. Вручив ей лучевую винтовку, Сергей встал позади, помогая держать это совершенное орудие убийства и целиться из него. Рейн не могла ни о чем думать, кроме того, что ее практически обнимают. А еще она ощущала дыхание босса и слышала стук его сердца. Воображение. «Рейн, ау, ты уснула?» – громко сказал мужчина. Он уже два раза ей объяснял, что делать, а она как будто уснула. «Ой, я... а... да, я... задумалась... я...» Запаниковала девушка, увидев перед собой лицо босса. Говорит по-русски. «Бабы...» Вздохнул мужчина и вновь встал позади девушки. «Я целюсь, ты жмешь на спусковой крючок. Жми!» «Да!» Вскрикнула девушка. Красноватый луч пробил лоб зомби за стальной стеной и поранил еще двоих за ним. «Молодец! Теперь снова! Стреляй!» Постепенно Рейн привыкла к тесному контакту с боссом, и скорость убийства зомби повысилась. Чтобы добраться с 1 до 5, нужно получить 75 очков опыта. А учитывая, что примерно половина зомби была 2 уровня, то ей требовалось убить около 50 особей. Что сделать с помощью этого чудо-оружия было проще простого. «Я получила 5-й уровень!» – вскрикнула радостная девушка. «Молодец, а теперь продемонстрируй», – сказал мужчина и передал ей перчатки мага 3-го уровня. Дал бы 4-го, но те все были переделаны под определенные стихии. «Угу». Девушка надела перчатки и подошла к стене. Тянущие руки зомби были жуткими и очень пугали робкую девушку, но они там за стеной, им не достать ее. Она вытянула руку, и с ее ладони вылетел черный шарик, что, миновав зомби, упал на землю и резко вырос в полусферу диаметром 5 метров. А когда купол исчез, на его месте осталась большая группа ледяных статуй. «Это еще не все», – улыбаясь, сказала девушка и выпустила еще один шарик. Тот отлетел на 20 метров, резко увеличился в размерах и начал деформироваться, превращаясь в черную дыру. Дыра начала затягивать в себя воздух и пыль. Длилось это около минуты. Рейн обернулась и посмотрела на босса. «Сейчас будет взрыв». «Раньше надо было говорить. Всем внимание, сейчас жахнет!» Прокричал мужчина и действительно жахнуло. От мощного взрыва сотни мертвецов разбросало по всей округе. Многие врезались в стену, защищая людей от последствий взрыва. Но не всех. Волей судьбы пострадавших не было, среди живых. К счастью, для феи их держали крепкие мужчины, иначе их бы попросту сдуло. «Балбесина! Награды и монеты разлетелись по всей округе!» прокричал босс, который защитил Рейн своим телом и даже получил камнем в лоб. «Простите, я не подумала», — опустив голову, ответила девушка со слезами на глазах. «Я вижу, что не подумала». Сергей хотел еще поругаться, но понимал, что Рейн не специальный, как говорил старый босс. От женщин без присмотра сплошные неприятности. Если она создала проблемы, то ты сам виноват, что не досмотрел. Ладно, в следующий раз будешь умнее. Твой навык действительно сильный. В более спокойной обстановке посмотрим, на что он способен, когда ты будешь в достойном снаряжении, а теперь иди отдыхай. Подойдя к тихо плачущей девушке, спокойным голосом сказал босс. Да. Отправив Рейн в убежище, он сосредоточился на собственном опыте. Только вот зомби быстро заканчивались. Были и мутанты, но те вели себя осторожно и не высовывались. Получить 10 уровень – крайне непростая задача, ведь для перехода с 5 на 10 нужно 2480 опыта. Конечно, с появлением зомби 2 уровня стало проще, но их было не так много, как хотелось бы. Однако даже так, как убить больше 1000 врагов? Это требует огромного количества сил и времени. Гораздо эффективнее получать опыт, поражая мутантов, либо орудия в пространственном океане с помощью автомата или пулемета. Но рисковать производственными системщиками никто не собирался. Потому лучше по старинке, на земле, за стеной. Медленно, но верно. Зомби быстро закончились, потому пришлось идти в город и устанавливать новую крепость. Дрон-разведчик осмотрел город, и босс нашел неплохое местечко. В черте поселения располагалось довольно крупное поле. Там и была установлена крепость. «Лутьян, какой у тебя уровень?» «Господин, я не воин, у меня нет уровня», — низко поклонившись, ответил белокожий старик в лохмотьях. «Солми, а у тебя?» «Ой, лорд, я лишь 3-го», — опустив голову, ответил Солми, бывший лорд Детей Солнца. После лечения он чувствовал себя очень хорошо. Хоть еще были следы от ран, но они уже не болели и в скором времени должны были затянуться. «Да, какой самый высокий уровень у воинов вашего народа?» 11-й. «А это уже неплохо. Сколько бойцов 10-го и выше?» «Простите, раньше было 150, сейчас я не знаю», — опустив голову, ответил Суалме. Бывший лорд Ковчега ходил с оголенным торсом, а срам прикрывало подобие шотландской юбки из кожи жуков. И, пожалуй, он был единственным из народа Детей Солнца, у кого имелся животик. «Ладно, неважно, приступайте», — махнул рукой босс. «Сейчас была очередь Детей Солнца получать свои уровни». Ответственный боец включил приманку. Первых жертв долго ждать не пришлось. Их поток был весьма скуден, но постепенно увеличивался. Среди 200 мужчин были 100 воинов и 100 гражданских. У последних глаза горели пламенем. Они всю жизнь мечтали стать настоящими воинами. Хоть их руки и были атрофированы, но это не важно. Не с первого, так со второго удара, но они убьют врага. А если и со второго не получится, так с третьего и так, пока тот не умрет. Первая группа зомби врезалась в стену и вкусила металл. Полилась черно-красная кровь. Раздались победные возгласы солдат. Первая половина бойцов сразу же отходила в тыл, дабы получить свои награды. Вторая – лишь частично. Не все могли сразу же убить зомби, а некоторые попросту забывались от полученных эмоций, либо от системных сообщений. Таких уводили солдаты убежища. «Ха-ха, я теперь 1-го уровня», – грустно рассмеявшись, сказал подошедший Солме. В его руке был меч 3-го уровня, в другой – новый клинок, что подарила система. Это был полуржавый изогнутый клинок 1-го уровня с уроном в 14 единиц, что весьма существенно для 1-го уровня. «Зато теперь ты можешь получать награду, убивая мертвецов». «Пожалуй, вы правы». Вскоре подошел Лутьян. Из глаз старика лились слезы радости. В нем проснулось чувство, о котором он не вспоминал с юных лет. Он стал воином, он убил врага и был вознагражден. Впрочем, большая часть гражданских вели себя так же. Толпы мужиков попросту ревели от счастья. Старик получил редкий навык огонь. Теперь он настоящий маг огня. Бывшему лорду хотелось сквозь землю провалиться. Система наградила его хламом, а какого-то старика-простолюдина редким навыком. Первая партия сменилась второй, потом пятой, десятой. Как выяснилось, шанс получения навыка был крайне мал. Примерно лишь каждый десятый его получал. Особо интересных навыков не встречалось, разве что навыки трансформации и превращения. Все были редкими, но по характеристикам практически на уровне земных обычного ранга. Времени было мало, потому удалось инициализировать лишь 2000 детей Солнца. Также все обладатели производственных навыков получили свой пятый и выше уровни. Даже профессор решился добить свой седьмой уровень. Он хотел бы получить десятый, а потом, когда будет изготовлено зелье сброса навыков, вложить все очки в навык врач. Слишком уж полезен он в его исследованиях. Вскоре все зомби были убиты. Всего было примерно 19 тысяч особей. Получено 247 наград, преимущественно геранских и детей Солнца. Награды последних выглядели как финики. Выпустив орков и пехоту на зачистку города от скрывающихся мутантов и недобитых зомби, Сергей обозначил план мародерства. Первым делом это, конечно, пивоварня, потом транспорт, мебель, техника. А когда город будет зачищен, наведаться на ЖД вокзал. Сталь лишней не бывает. Вернувшись в убежище, босс переместился к лаборатории. Он еще утром поставил на анализ патрон от ручного пулемета. Как и 5.56 калибра, этому потребовалось 4 часа. Сейчас он начал анализ 5.45 калибра, подумывая о продаже этих патронов. Все дело в том, что в магазине коробочка из 10 патронов стоила 1 монету. Он может перепродать их по цене на 30% выше. Мог бы и больше заломить, но тогда было бы невыгодно их покупать. Патроны вообще штука невыгодная, ибо убивая зомби или животных из огнестрела, наград не получить. Но, как показала битва при Брюсселе, огнестрел штука полезная. К глубокому сожалению босса, врачи так и не получили 10 уровень, впрочем, как и оружейники. Казалось бы, проще дать человеку магию огня, провести через пару грандиозных сражений, обнулить навыки и перекинуть очки в оружейника, врача. Но для этого нужны врачи 10 уровня, лишь они могут сделать зелье сброса. Недавно Сергею в голову пришла интересная идея, и он решил переделать свою пипетку смерти в нечто более продвинутое. Он сделал дорогу длиной в 300 метров и шириной в 10. По обе стороны от нее находились пропасти глубиной в 40 метров. Падение с такой высоты, скорее всего, убьет даже мутанта. Выбраться из пропасти не представлялось возможным. А учитывая, какие зомби неуклюжие, они будут постоянно падать туда, особенно при попытке перебраться через множество стальных стен, что будут установлены на дороге. Подтвердив изменения, босс связался с Юбером и обговорил с ним новый план обороны. Конечно, не обошлось без критики. В целом, все утвердили, правда, Юбер обещал подготовить свой вариант пипетки смерти. Как говорится, с Блэк Джеком и Азария. Впервые за долгое время у Сергея не было никаких дел. Точнее, они были, но именно сейчас ему оказалось нечем заняться. Добравшись до дома, он просто разлегся на кровати и решил дочитать одну очень интересную книгу. Счастье длилось недолго. Вскоре его покой побеспокоила Регина. Было собрано некоторое количество паучьего шелка, и можно начинать разработку формы. Сергей уже давно мечтал о корпоративной форме. Сейчас они выглядели как толпа. Геранцы в своей форме, часть солдат в натовской, но большая часть в обычной одежде. Но... он хотел форму и для обычных людей, точнее, для тех, кто работал в цитадели. В дизайне босс ничего не понимал, да и фантазия у него работала в другом русле. Все, что он смог придумать, это чтобы было как в научной фантастике. А еще у военных черный или темно-синий, а у гражданских белый, чтобы было минимум лишних элементов. Женщинам можно добавить разнообразие, кто хочет штаны, кто хочет юбки. Юбки, чтобы разной длины, колготки и чулки. Записав все запросы босса, Регина оставила его дочитывать книгу. Но время имеет неприятное свойство. Когда занят чем-то интересным, оно пролетает в мгновение. Настало время обеда. Соломон сообщил, что подготовил людей для вылазки в порт, а также поднял все ополчение и солдат для охраны стены прохода. Мало ли, вдруг найдутся желающие проникнуть в убежище. Ариана же сообщила, что многие из бледнокожих либо попросту не могут нормально работать в поле, либо не хотят. Они всю жизнь практически ничего не делали, а тут такое. Босс обещал заняться ими, но после вылазки. Также после вылазки он пообещал расширить поля, хоть урожай и был невероятным, но дополнительные 10 тысяч голодных ртов плюс американцы. Каждый день тратилось очень много еды. «Это и есть порт. Интересно. Он так ярко сияет. Наверное, привлекает очень много мертвых». Находясь в пространственном океане, Сергей смотрел на гигантский остров, к которому стремительно приближалось убежище. Он был в два раза крупнее того блуждающего острова, что зачистил Сергей с орками. К острову со всех сторон были пристыкованы ковчеги самых разных размеров, и лишь половина из них оказалась крупнее убежища. Самые крупные превышали размер ковчега Детей Солнца, но таких было всего два. Вокруг острова кружило три небольших ковчега. Они двигались синхронно, на равном расстоянии друг от друга и от острова. По словам Суалме, порт охраняли особые войска. Видимо, это они и были. «Внимание! Вы приближаетесь к пространственной гавани, что принадлежит великому народу Гукшару-Атм. Любые агрессивные действия вблизи гавани будут приравнены к объявлению войны и последует немедленное уничтожение. Повторяю, вы приближаетесь к пространственной гавани, что принадлежит великому народу Гукшару-Атм. Любые агрессивные действия вблизи гавани будут приравнены к объявлению войны и последует немедленное уничтожение». «Даже так? А кто такие эти Гукшу-Тфу? Ну ты понял меня. А, ну да. Окей, Сирия». «Да, босс». Раздался приятный девичий голос с легкой ноткой страсти. «Да, я имела с ними дела и не самые приятные, но большего я не могу вспомнить. Однако при звуке их имени мне хочется спрятаться глубоко под землю». «Понял, и ты стала по-другому разговаривать». «Конечно. В теле жука, знаете ли, мозги работают совершенно по-другому. Плюс отсутствуют гормоны и прочие интересные вещи». «Понятно». «Босс, это обидно. Не может быть, чтобы в обличии жука со мной было приятнее общаться». «А ты обещала не читать мысли». «Простите». В скором времени убежище пристыковалось к острову. Так как управляла Сири, то толчка не было. Туман просто развеялся, и все. Конечно же, убежище использовало пипетку смерти как точку соединения. Войска, кстати, уже заняли свои позиции, включая стены, также выпустили квадрокоптеры, чтобы облетали границы убежищ. «Ну-с, пошли, парни», — сказал босс, и банда выдвинулась на территорию гавани. Что примечательно, так это наличие широкой каменной дороги, что тянулась вдоль всей стены из тумана, и небольшие крепости, которые располагались через каждые 500 метров. Для чего они сразу стало понятно, ибо уже совсем скоро банда столкнулась с зомби. Они с незавидной периодичностью выходили из тумана. «Куда идти-то?» «Без разницы. В какую бы сторону мы ни пошли, все равно придем к городу. Главное, с дороги не сходить. Это здесь запрещено», — ответил Суалме, что уже бывал в этих местах. Сейчас он выглядел презентабельно. Третий уровень брони, меч и, конечно же, бижутерия с браслетом. Рядом шли Соломон, пироманьяк, Готье, старый Луи с профессором и еще парочка бойцов-зверолюдей 10 уровня. Все были в снаряжении 4 уровня и вооружены до зубов. Старый Луи хотел посмотреть технику, что продается, а профессор... Он не мог сдержать любопытство. Это ведь инопланетяне, и много. У них должны быть новые технологии. Профессор уже изучил реактор Герана и их топливо. Как выяснилось, необходимые грибы для синтезирования топлива Сергей посадил на своем поле. Они оказались ядовитыми, и их пришлось срочно пересаживать. Топливо было экологически чистым, но быстро изнашивало механизмы, да и производительность была довольно низка. Вскоре банда наткнулась на патрульных. Это были 5 гуманоидов, довольно высоких, более 2 метров, но при этом очень тощих. Вытянутые тела и не менее вытянутые конечности, при этом довольно крупные головы, длинные лица, большие глаза. Они очень напоминали старых добрых серых человечков, да и цвет кожи был таким же. 4 серых были экипированы какими-то металлическими копьями длиной в 2,5 метра, а броня казалась сделана из чего-то похожего на стекло. 5-й гуманоид парил в воздухе, в его руке был короткий жезл, а тело воина скрывала балахонистая одежда. Патруль прошел мимо и даже не взглянул на гостей. «Гук, Шаро, Атом – раса могучих магов. Они, как правило, нейтральны, но с ними нужно быть осторожным. У них велико самомнение, и они не понимают шуток от слова совсем. В конфликт они, конечно же, не вступают, а вот заставить всю гавань повысить для нас цену – легко. Слышал, что одному бедолаге увеличили ее аж в 3 раза». «Ха, красавцы, они мне уже нравятся». Прокомментировал босс. «Из серых человечков получились бы отличные бюрократы». Вскоре дорога привела отряд к огромным воротам. Но пройти им не дали, ибо за проход нужно было платить. 100 монет с человека, что было, мягко выражаясь, настоящим грабежом. Заплатив 900 монет, отряд вошел в город. Народу было, видимо-невидимо.